Друзья, вы слушаете радио «Жидкий стул». В студии снова я, а у приемников вы. Вас ожидает большой сюрприз. Через несколько минут вы услышите не какой-нибудь, а 9-й альбом «Красной плесени». А пока, мои друзья, я хочу вам сказать, что температура и давление в норме. Ноги я сегодня уже помыл, но стул по-прежнему жидкий. Но я рад, что у вас есть приемники, а у меня есть эта студия. И что вы... Life is life! Ля-ля-ля-ля-ля! Life is for life! Ля-ля-ля-ля-ля! Life is far away, ля-ля-ля-ля-ля. Привет, ребята, тренды, дымы, обкурились конопли и снова дружно тормозим, и что-то левое трендим. Мы записали новый бред, его не стоит слушать, нет, а лучше отнести в сортир и выкинуть его туды. Новый бред не стоит слушать, нет, ты выкинь в туалет весь этот левый бред. Life is life, ля-ля-ля-ля-ля. Life is far away, ля-ля-ля-ля-ля. Альбом 9-й, явно кал, какой дурак его писал. Ах да, простите, это я сына Павел, звать меня. Я б вам совет хороший дал, вы лучше слушайте фристайл. Или, ну скажем так, на-на, вот это точно крутизна. Но плесень нет, не стоит слушать, нет, ты выкинь в туалет весь наш галимый бред. Life is life, ля-ля-ля-ля-ля. Life is far away, ля-ля-ля-ля-ля.